5 мая 2028 года. Московская область. Поселок Ногинск, 9. Главный центр разведки космической обстановки. Размеренное и благополучное течение службы майора 9-го было прервано совершенно неожиданным и необратимым образом. Дежурство подходило к концу, майор уже строил планы на вечер и ночь, когда пульты контроля космической обстановки расцвели сначала десятками, а затем и сотнями отметок нераспознанных целей. Многочисленные зумеры, предупреждающие операторов о новых объектах в зоне досягаемости радаров, слились в почти непрерывный гул. Сейчас сюда, в главный центр разведки космической обстановки, поступали данные от комплекса распознавания космических объектов «Крона», расположенного на Северном Кавказе, из оптико-электронного комплекса «Окно» в Таджикистане, с Дальнего Востока от системы обнаружения и сопровождения низкоорбитальных объектов «Крона-Н» и еще с десятков локаторных постов ВКС России. Так что нежданное космическое шоу разворачивалось перед майором Девятовым во всей красе. Чрезвычайная ситуация. Доклад президенту автоматически сформирован и отправлен 10 секунд назад. Раздался синтезированный голос искусственного интеллекта базы. Его многослойная нейронная сеть, обученная на многих тысячах учебно-тренировочных задач, мгновенно обработала всю совокупность параметров, поступающих в комплекс от удаленных постов наблюдения за космосом. Ракетных пусков с территории вероятного противника не зафиксировано. Оснований для активации программы ответного удара нет. Обнаружено 726 целей. Из них распознано 0. Цели приближаются с постоянным торможением. Оценочное время входа в атмосферу — 4 минуты 20 секунд. На запрос о принадлежности и требовании назвать себя не отвечают. «Общая тревога по ВКС России». Приказ полковника Киселева, руководившего дежурной сменой, прозвучал глухо. «Принято. Выполнено. Дежурным перехватчиком взлет. Батареям противоспутниковых ракет. Полная боевая готовность». «Принято. Выполняется». «Вызов по красной линии. Президент России. Включаю трансляцию». Полковник подскочил со своего кресла и развернулся к засветившемуся экрану связи. «Товарищ главнокомандующий!» «Отставить, полковник. Докладывайте по сути». Полковник бросил нервный взгляд на свой экран. «Более 700 целей. Количество постоянно растет. Размеры и масса уточняются. Не распознаются. На связь не выходят. Пришли из космоса. Осуществляют торможение. Войдут в атмосферу через 3 минуты. Нашу орбитальную спутниковую группировку игнорируют. Агрессии пока не проявляют. Объявлена общая тревога по ВКС. Подняты перехватчики, в том числе с противоспутниковыми ракетами. Объявлена полная боевая готовность батареям ПКО. Больше у нас против орбитальных целей ничего нет». «Так, это не американцы. Они уже вышли на связь. У них творится то же самое». «Да, мы это и сами видим. Все, полковник, продолжайте работу. Я не отключаюсь». Президент отвернулся от экрана и переключился на другой канал. Звук отключился, но канал связи остался активным. Точка пространства в районе звезды Ран, Эпсилон Эридана. 10,5 световых лет от Солнца. 3 сутками ранее. Безмолвное и пустое пространство свело судорогой. Бледная вспышка на мгновение осветила черноту космоса. Возникшее из пустоты и почти сразу поблекшее сферическое свечение подернулось рябью и рассеялось, оставив после себя несколько тысяч различных объектов, которые тут же начали активно перемещаться, расцвечивая пространство вспышками маневровых и маршевых двигателей. В их эволюциях не было суеты и поспешности, но не было и малейшего промедления. Четкость и выверенность перемещений — ничего лишнего. Такое пилотирование свойственно только кораблям, управляемым искусственным интеллектом или компьютерной программой. Незваные гости собирались в группы и формировали сложное пространственное построение. Несколько относительно небольших кораблей отделилось от общей формации. Они разлетелись в разных направлениях, развернув и активировав эмиттеры активного сканирования пространства. Стандартная процедура вторжения и зачистки началась. Окрестности двойной звезды Альбиера, Бета-Лебедя. 385 световых лет от Солнца. Пространственная база группы флотов С. 10 минут с момента начала вторжения. Срочный вызов на мостик застал адмирала Трия за чашкой Т-Лика, напитка, который очень условно можно сравнить с кофе. Вызов был экстренным. Тревога не объявлялась, поэтому адмирал позволил себе насладиться процессом до конца и, лишь поставив пустую чашку на столик у кровати, шагнул к личному лифту. «Адмирал на мостике!» «Продолжайте работу. Дежурный офицер, доклад». Наш автоматический сканер пространства, размещенный в системе двойной звезды Лейтон 726-8, зафиксировал крупное возмущение Ю-поля в районе звезды Ран. Высокий и худощавый мастер-майор развернул над пультом проекцию соответствующего участка космоса. Профиль характерен для выхода в обычное пространство флота Кронсов. Количество оценивается в 3-4 тысячи единиц. По всем признакам, это новое вторжение. Это достаточно далеко от наших коммуникаций и обитаемых планет. При необходимости мы успеем их встретить. Возможно, они вообще уйдут не к нам, а по другому вектору. Пусть тогда чужие сами с ними разбираются. В зоне возможного обнаружения кронсами есть наши объекты, требующие эвакуации? Наших нет, но в десятке световых лет есть желтый карлик. Класса G2V. Майор подсветил нужную звезду на схеме. 32 года назад там обнаружена цивилизация уровня минус 150. Наша раса. 8 миллиардов человек. Они могли бы войти в состав империи. При некоторой удаче, уже через сотню лет, кронсы их обязательно обнаружат, если мы не вмешаемся. Мы не можем. Любой минус закрыт для контактов. Старшие не допустят. Адмирал бросил быстрый взгляд на установленный на специально выделенном месте центрального пульта шар янтарного цвета размером с крупное яблоко, наполовину утопленный в поверхность стола. Не допустят таких действий. Но это большая потеря для империи. Очень большая. 8 миллиардов. Молодая раса. Император будет крайне недоволен. Крайне. Аналитики работают над вариантами. Еще одна проблема заключается в том, что мы не успеваем им помочь, даже если захотим. Кронсы обнаружат их примерно через сутки. Еще через 20-40 часов Рой окажется на орбите их планеты и приступит к высадке десанта. Они хоть что-то могут противопоставить? Выиграть какое-то время? Без нас точно нет. Они летают в космос, но... Несколько невооруженных орбитальных станций, спутники связи, редкие полеты автоматических кораблей к другим планетам. Они даже свой единственный естественный спутник еще не освоили. Самое сильное их оружие основано на распаде атомных ядер тяжелых элементов и на реакциях ядерного синтеза. Термоядерные боевые блоки в поле подавления не сработают. А кронсы его поставят первым делом. А все остальное их оружие вообще бесполезно. Они просто не смогут приблизиться на расстояние его эффективного применения. «Господин адмирал, разрешите?» Старший аналитик развернулась в кресле лицом к командующему. «Что у вас, лид-майор Лайс?» Адмирал с удовольствием перевел взгляд на стройную брюнетку, руководителя аналитической службы базы. «В системе коричневого карлика ЛП-944-020 у нас есть учебно-тренировочная база планетарного десанта. Это 21 световой год от их звезды. Сейчас там проходят подготовку курсанты одного из региональных учебных центров. Там много разной техники, не самой новой, естественно. Но они учат будущих десантников по широкой программе, в том числе защите и удержанию захваченных плацдармов, и даже целых планет. Сил там сейчас не так много, но если собрать всех, включая постоянный боевой и инструкторский состав базы, наберется десантный полк со средствами усиления. Еще там есть эскадрилья аэрокосмических машин. Штурмовики, бомберы, истребители. Они тоже используются в тренировке десанта. Ну и транспорты, естественно, имеются. И как быстро они могут прибыть на место? Около 50 часов пути. Плюс погрузка и подготовка. Это все-таки не боевая часть. Потребуется время. но они могут продержаться до подхода наших сил из рукава Ориона. Теоретически. Мы ведь не знаем точного состава флота кронсов». «Все равно бессмысленно, Лайс». Адмирал бросил еще один неприязненный взгляд на янтарный шар. «Первый же контакт с аборигенами, и мы получим блокировку управления нашими кораблями в системе. А императору поступит нота от старших. Последствия вам всем хорошо известны». «Господин адмирал», — лид-майор Лайс позволила себе легкую улыбку, «младший аналитик Эсла только что предоставила мне формально проходной сценарий нашего вмешательства». «Формально проходной? Не говорите загадками, лид-майор. Мне некогда разгадывать ваши ребусы». «Разрешите, младший аналитик сама доложит вам подробности». Адмирал слегка кивнул. «Господин адмирал...» Невысокая и очень молодая лид-лейтенант Эсла несколько смутилась, но быстро вернула себе самообладание. «Нам не нужно вступать с ними в контакт. Мы можем действовать сами». «Звучит невыполнимо, лид-лейтенант», — недовольно ответил адмирал. «В космосе мы их не остановим. Просто нечем. Силам десанта придется высадиться на планету, установить систему противокосмической обороны, развернуть компоненты противодесантной защиты. Это многие сотни единиц тяжелой планетарной техники. И вы считаете, что местные, обладающие какими-никакими технологиями и оружием, будут на это молча смотреть? И позволят нам вот так просто сесть на планету? Окружить их города непонятными им, но явно боевыми механизмами? Да они ударят по нам всем, что у них есть. Причем в упор, поскольку мы-то в них стрелять не будем. И воспрепятствовать их сосредоточению и выдвижению не сможем». «Господин адмирал...» Младший аналитик явно нервничала, но держалась, что вызывало у адмирала уважение. «Они не будут стрелять первыми. Им сразу станет очевидно наше технологическое превосходство. И печальные перспективы конфликта для них тоже будут очевидны. Они ударят, только если мы загоним их в угол. А мы не будем этого делать. Наоборот, мы поведем себя максимально корректно. Низкие скорости приближения к планете и входа в атмосферу, отсутствие маскировочных полей, подчеркнуто бережное отношение к их инфраструктуре. Мы не должны повредить ничего построенного ими на поверхности и в космосе. Демонстративное отсутствие агрессии, но никакого контакта, полное игнорирование, никакой передачи информации. Пусть сами делают выводы. А потом? Потом прилетят кронсы, и все само встанет на свои места. Ну а для старших у нас есть сильный аргумент. Высадка на планету была нашим единственным шансом, поскольку боевых кораблей у нас в этом секторе, можно считать, нет. А десант может эффективно сражаться против флота, только опираясь на планету. Так что мера эта вынужденная, а контактов с местными мы не допустим». Адмирал молчал долгие 3 минуты. На его лице почти не отражались следы внутренней борьбы. Он оказался в очень непростой ситуации. Бросить на растерзание кронсам 8 миллиардов человек и кислородную планету... Император этого не простит. Но для их защиты придется пройти по самой грани дозволенного и очень постараться не переступить эту зыбкую границу. Одна ошибка, и своими действиями адмирал навлечет на империю гнев старших. Император непогрешим. Всегда. Поэтому он и станет отдавать прямой приказ. А если все пройдет не так, на ноту старших придется ответить наказанием виновных. И он, адмирал Трий, первый кандидат в козлы отпущения. Наконец адмирал поднял взгляд на своих подчиненных и как-то очень спокойно и буднично произнес: «Лотам С-7 и С-8 боевая тревога. 30-минутная готовность к выдвижению. Стационарный портал Альберео, Орион-117. Учебно-тренировочной базе ЛП-944-020 отмена всех текущих задач. Сформировать из личного состава базы, курсантов и всех прикомандированных подразделений сводный десантный полк. Готовность к выдвижению всеми имеющимися силами через 4 часа. Вектор — желтый карлик Ж2В. Контроль исполнения и детализация приказа — лид-майор Лайс. И откройте канал экстренной связи с главнокомандующим из моей каюты».